Позвонив Кальтенбруннеру, он поступил так, как ему подсказала его духовная структура. Однако облегчение не наступало. Страх не проходил, то и дело он вспоминал слова Штирлица, что семья может оказаться в заложниках. Но он не мог жить сам. Ему был нужен приказ, совет, рекомендация того, кто стоял над ним. Иначе он просто-напросто не умел. Руки становились ледяными, мучила бессонница, била зноб. Хеппель попросил жену сразиться с ним в карты. Веселая игра «верю-не верю». Проигрывая, начал злиться. Выпил две таблетки снотворного и провалился в тревожный холодный сон. В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру. «Послушайте-ка», — сказал он, — «мне не нравится ситуация в Альтаузе. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов». «Хорошо, обергруппенфюрер», — ответил Мюллер. «Я подготовлю телеграмму Штирлицу». Телеграмму отправлять не стал, а поехал в бункер к Борману. Тот, выслушав его, сказал: «Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки». «Молодец, Штирлиц». Через 7 минут после этого разговора Мюллер отправил телеграмму Ойгену: «Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне ни медля, ни часа». Трагическое и прекрасное умение понять правду. 12 апреля 1945 года. Получив подробный меморандум Гопкинса о последних акциях ОСС, поняв сразу же, какие узлы генерал Донова напускал в своих сообщениях, каких деталей касался вскользь, о чем вовсе не писал, словно бы того, что было и не было вовсе, Рузвельт попросил своего адъютанта по ВМФ принести папку, где хранилась переписка со Сталиным, и отложил те телеграммы, которые были связаны с операцией «Санрайз». Президент прочитал свои послания и ответы русского маршала дважды. Снова пробежал записку Донована, посвященную переговорам Алина Далеса с обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, пролистал меморандум, составленный и по этому вопросу другом и советником Гарри Гопкинсом, и ощутил вдруг, как заполыхали щеки. «Будто брал без спроса апельсиновое варенье у бабушки», — подумал Рузвельт. «Его хранили для рождественского чая, а я лакомился им в ноябре. И это увидели, и я тогда впервые сделался пунцовым от стыда. У меня чертовски устали глаза. Если вас не затруднит, прочитайте мне, пожалуйста, всю переписку с дядей Джо», — попросил Рузвельт адъютанта. «Я хочу понять общий стиль диалога, иначе мне трудно составить такую телеграмму русскому лидеру, в которой будет зафиксировано не только мое нынешнее отношение к факту переговоров, но и некое извинение за то недостойное поведение, которое позволили себе, видимо, по недоразумению, наши люди в Берне и здесь, в штабе Донована». Адъютант надел очки и начал читать, громко, монотонно. Рузвельт всегда просил читать именно так, ибо опасался эмоций, которые придают слову совершенно иной смысл. Если слушать предвыборные речи республиканского соперника Дью, то, казалось, его устами вещает сама правда. Но стоило прочитать речь, и можно было только Дью даваться, полная пустота, никаких мыслей. Бухгалтерский отчет, составленный к тому же человеком, не очень-то чистым на руку. Лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту, зачитал адъютант и откашлялся. «Я разобрался с вопросом, который вы поставили передо мной в письме, и нашел, что советское правительство